что и делало ее родителей действительно в какой-то степени потрясными, считала Нина. Но все же как-то неловко сказать кому-нибудь, что твоя мама зарабатывает продажей на ярмарках маленьких сережек из бисера и тому подобных штучек, которые сама и мастерит, а папа работает на стройке, и не потому, что ему не хватает образования для более престижной работы, а потому, что он уж лучше будет что-нибудь строить, чем бестолку перекладывать бумажки с места на место. Нине нравилось помогать матери на разнообразных выездных выставках, продажах изделий кустарных ремесел, но ей хотелось бы там и оставить весь этот веселенький фольклор, не позволяя ему заполнять их собственный дом. Так нет же. Куда бы ты там ни повернулся, везде натыкаешься на самые невероятные постеры, скрипучую мебель, травы и специи, развешанные для просушки, старые магнитофонные записи в пластиковых упаковках из-под молока и всякое прочее дребедень. Одной из стен в гостиной занимал самодельный шкаф из досок и кирпичей, в котором чего только не было. Стихи Гинзберга и Блейка, потрепанный атлас мира и книги по вегетарианской кулинарии. Издание по философии хиппи, типа книжонок «Урок в понедельник вечером» какого-то малого, называющего себя просто Стивен, и другие подобные сочинения Тимоти Лири, Калила Гибрана и Эбби Хоффмана. Как будто для них время застыло на месте. Если честно, то Нина, пожалуй, даже восхищалась родителями за верность своим убеждениям. Они жили в соответствии с собственными принципами, они просто болтали о них. В политическом отношении они больше склонялись к либерализму и за что только не боролись. И за права животных, и за жилье для бездомных. А еще участвовали в работе бог знает скольких групп, озабоченных состоянием окружающей среды. Как и родители, Нина тоже считала это важным и нужным. Но порой ей хотелось, чтобы у них были обыкновенная мебель, цветной телевизор в гостиной. Свой маленький черно-белый она купила на распродаже на собственные деньги, которые заработала, присматривая за детьми. А для разнообразия они могли бы иногда посиживать на лужайке за домом, запивая хот-доги прохладительными напитками. Однако все могло оказаться и того хуже. Вдруг родители назвали бы ее радугой или облаком. Или ей достались бы родители Джуди, которые уже присмотрели парня, за которого она выйдет замуж после окончания школы. Нине же предоставляли гораздо больше свободы, пока она была разумна в своих поступках, чем большинство других детей. Вчера, например, вместо занятий она осталась дома. Ее ни о чем не спросили, хотя родители были обеспокоены. «Ты уверена, что сегодня можешь идти в школу?» — спросила мама, когда утром она спустилась к завтраку. Кухня была в их полном распоряжении. Папа уже ушел на работу, он должен быть на месте в 7, а Эшли для разнообразия поднялась ни свет ни заря и тоже уже испарилась. Мама же отправляется в свою мастерскую у рынка примерно в то же время, когда Нина уходит в школу.